Глава 5. Едвига старательно имитировала глобальную занятость. Мишель, которая, как выяснилось, очень много знала о безопасности здания клуба, сигнализации и камерах видеонаблюдения, ответила на все рабочие вопросы, возникшие у Едвиги еще за чашкой кофе. И теперь, в принципе, Избушкиной оставалось только внедрить свои программы и наработки. И для этого ее присутствие в зале не требовалось. Но причину своего появления неподалеку от ринга Едвига предпочла не озвучивать, даже самой себе. С умным видом, ковыряясь в планшете, соединяясь с сервером и просматривая картинку с камер уже с планшета, Едвига то и дело бросала долгие взгляды на парней, выступавших друг против друга в спарринге. Отвлекшись на мгновение от Степана и Бека, Ягуша увидела Бессонова с Мишель. Если все присутствующие парни старались не влезать в драку с советами, то Мишель активно жестикулировала и выкрикивала короткие команды. Даже неопытной в делах мордобоя Едвиги становилось понятным, что Степан побеждал. Да, он был менее быстрым, но его удары всегда достигали цели. «Помягче с пацаном, Степа!» — скомандовал бес и ухмыльнулся. «А то помнешь нашего последнего чемпиона!» Однако Штерн, словно подначивая Ажура, увернулся от сокрушительного удара и затаился в противоположном углу. Благодаря тому, что ринг был оборудован на небольшом возвышении, Бек мог отлично всех рассмотреть, особенно Едвигу. «Привет, красотка!» — махнул Штерн перчаткой, вызвав робкую улыбку у Едвиги. Вполне возможно, что Бек просто отвлекся на зрителей, вернее, на одного конкретного зрителя. Возможно, поддался старшему товарищу, как он впоследствии заявил, но Степан не упустил момента и сокрушительным ударом в челюсть вырубил друга. Бек кулем свалился на пол. «Коронка!» — кивнул бес, а потом хлопнул Степана по плечу. «Не готов вернуться на ринг?» «Ты ведь знаешь, мне нельзя!» — отмахнулся Степан тихо, но Едвига незаметно подкралась, будто случайно ближе, и прекрасно слышала разговор мужчин. Пока парни приводили в чувство Бека, Степан снимал перчатки. Почти закончив, он повернул голову к Едвиге, подмигнул ей, привычно улыбнулся. «Пообедаем!» — вдруг огорошил предложением Ажур, не сводя пристального взгляда с лица Ягушки. Едвига растерялась. Обернулась назад, проверить, не стоит ли кто-то за ней, кому Степан может предложить обед. Вновь взглянула на Ажура. «Со мной?» — на всякий случай поинтересовалась Едвига. Степан согласно кивнул, продолжая загадочно ухмыляться. «Не, никак, дело выше крыши!» — решительно кивнула Едвига. «Мне работать еще, сеть, туда-сюда!» Степан пожал плечом, мол, ну, как хочешь. Парни, ставшие свидетелями столь щедрого предложения, притихли, словно ожидая продолжения спектакля, но его не последовало. Едвига предпочла сбежать, укрывшись в своем новом кабинете. Ягушка не смогла сдержать своего неугомонного характера и чрезмерного от природы любопытства. Она все-таки принялась копаться в базе компании, извлекая все сведения о сотрудниках. И когда Избушкина дошла до файла, в котором были перечислены все достижения Степана, а также приложены записи боев, дверь кабинета распахнулась. Едвига поспешно прикрыла все левые окна на экране монитора и подняла взгляд к двери. Степан, точно находясь у себя дома, вошел и поставил два объемных пакета на стол. Спокойно, не спеша пояснять, вынул из пакета контейнеры с логотипом известного семейного ресторанчика, расположенного в паре кварталах от клуба. «Курицу, рыбу?» – невозмутимо поинтересовался Степан. «После тренировки я всегда жутко голодный». «Ничего, что здесь люди!» — Едвига показала большими пальцами на себя. «Пытаются работать!» «Тогда не отвлекайся!» — оскалился Степка и уселся в свободное кресло. Ажур закинул ногу на ногу, вооружился вилкой и принялся поглощать пищу со скоростью звука. Челюсть Едвиги отпала, а потом вернулась на свое место. Желудок сообщил, что время обеденное и не помешал бы перерыв. Но гордость мешала присоединиться к Ажурову. Или вредность. «Степан Семенович», — спокойно возразила Едвига, — «позвольте напомнить, что это мой кабинет, и я пытаюсь здесь работать. Имей совесть, Кружавчик, я же в другом месте». «Я не отвлекаю, работай», — милостиво позволил Степан, а потом огорошил девушку новостью. «Это и мой кабинет, и я уж, прости, буду есть здесь». «То есть как твой?» — возмутилась Едвига, позабыв о своей работе, необходимости держаться вдали от мужчины и проснувшемся голоде. «Вот так», — повел плечом Степан, — «это наш общий кабинет. Вон та половина твоя, это моя». «Ну ты и гад, Степан!» — прошипела Едвига. «Я просила личный кабинет! Ты меня обманул!» «Брось, Ягушка! Ты меня даже не заметишь!» — махнул рукой Степан, пряча улыбку за поднятой крышкой контейнера. Едвига поняла, что краснеет от гнева. Но после слов Ажурова ее взгляд, словно сам собой, пробежался по мускулистой фигуре Степана. И если раньше все это великолепие хоть как-то было скрыто под пиджаком и строгой рубашкой, то сейчас все было иначе. Майка подчеркивала рельеф мышц. Спортивные брюки скрывали крепкие и длинные ноги. В волосах все еще виднелись капли воды после душа, а босые ступни, которые Едвига увидела только сейчас, завораживали. Они были идеальными, как и сам мужчина, пусть на скуле и виднелся красный след, который завтра превратится в желтоватый синяк. Но такая мелочь ни капли не портила величественный вид Степана. «И потом», — прожевав очередной кусок, проговорил Ажур, — «безопасность клуба висит на мне. Где, по-твоему, мне ею заниматься?» С этими словами Ажур взял черный телевизионный пульт, щелкнул кнопкой и отложил его обратно на стол. Тут же на стене загорелся экран, разбитый на 10 одинаковых квадратов, и началась прямая трансляция. «Офигеть, Степа!» Едвига не сдержалась и подскочила на ноги. «Все это время видео транслировалось непосредственно сюда, на стену? Тогда какого черта я взламывала сервер?» «По привычке», — предложил Степан, сверкая широченной улыбкой с поистине мальчишескими ямочками на щеках. Едвига была на волосок от того, чтобы швырнуть в Ажура той самой литровой кружкой, разбить о его голову картину своей нежно любимой бабочки и гордой походкой удалиться из кабинета, а потом и из клуба, но вовремя сдержалась. С размаху вернувшись в свое удобное кресло, отвернулась от подлого сокамерника, сотрудника, то есть. Вздохнула. Желудок противно заурчал. За спиной раздавались шорох и звук открывающегося контейнера, а потом под нос Едвиги Степан подсунул ароматный кусок стейка из семги под пикантным соусом. Тепленький еще. «Гад ты, кружавчик!» — сдалась Едвига и вооружилась вилкой. «Но заботливый». Правда, последнюю фразу Едвига предпочла не озвучивать. «Перебьется он». На сытый желудок работа пошла веселее. У Едвиги получилось полностью абстрагироваться от присутствия Ажурова на ее рабочем месте. К тому же Степан значительно облегчил эту задачу. После обеда мужчина исчез и до самого вечера возвращался всего дважды. В первый раз забрал какие-то документы из сейфа, а во второй принес Едвиге кофе. Вредность и скверный характер помешали Избушкиной поблагодарить Степана за проявление внимания к ее персоне, и она вновь углубилась в работу. «Твоя машина все еще в ремонте!» В третий раз появился Ажуров на пороге небольшого кабинета. «Собирайся! Рабочий день окончен, я отвезу!» Не было обычных шуток и перепалок. Едвига даже ущипнула себя за запястье, чтобы проверить, не спит ли она в эту секунду. Кожа запястья коснулась легкая боль, и Ягушка убедилась, что она не спит. Степан действительно был непривычно серьезен и сосредоточен. Ажуров уже отпустил водителя, как и охрану. Дождался, когда Едвига займет пассажирское место и пристегнет ремень безопасности. Огромный внедорожник медленно тронулся с места, Едвига бросила на водителя изучающий взгляд. Вполне возможно, если бы их отношения были более дружественными, она бы участливо поинтересовалась, все ли в порядке. Но они не были друзьями, а посему Ягушка сидела, молча, изображая просто адскую заинтересованность содержимым своего планшета. Спустя час машина Степана плавно притормозила около старенького многоквартирного дома, в котором располагалась коммунальная квартира Избушкиной. Ажур устало потер ладонью шею, не глуша двигатель, взглянул на девушку. «Беги, Утром парни заберут», — кивнул Степан в сторону подъезда. Едвига послушно выскочила из машины. Глядя, как массивный джип плавно покидает двор, сворачивая за угол дома, Едвига поняла, что начинает беситься. «А где же все веселье? Где перепалки? Где, что уж скрывать, словесные бои? Наконец, поцелуи, где?» На такой пессимистичной ноте Ягушка влетела в свою квартиру, поужинала за компанию с соседкой и закрылась в своей комнате. Она бы с радостью приняла душ, но горячую воду отключили, а плескаться в холодной не хотелось. Ягушка упала на свой диван прямо так, в джинсах и рубашке с чужого плеча. Подушка обещала крепкие и сладкие сны, однако мозг отказывался отключаться. И все из-за этого вредного кружавчика, будь он неладен. Лениво щелкая стареньким пультом, переключая каналы на подержанном телевизоре, Ягушка перебирала события минувшего дня. Она не сомневалась, что останется работать в клубе и завяжет с пьяными ложками из клубов. Тем более, Ягушка доподлинно узнала, какая заработная плата ей будет причитаться. Что уж скрывать, она вполне спокойно вскрыла бухгалтерские записи и сунула свой любопытный нос в папку со сведениями о заработной плате сотрудников. Разумеется, нос сунула тайно. Степа ее бы грохнул за такое самоуправство. Степа. Что-то кружавчик действительно выглядел каким-то унылым. Едвига отбросила пульт на стол. Поднялась с дивана. Нет, ну не может она оставить Ажура в беде. Тем более ее платье и туфли со сломанным каблуком все еще оставались в его квартире. Нужно бы забрать. Степан полулежал на уютном диване в гостиной своей квартиры. Собирался выпить горячий кофе, сдобренный порцией хорошего коньяка и бездумно пялиться в потолок. После сеанса массажа головная боль отступила, а тело, став ватным, отказывалось шевелиться. В коридоре раздались тихие легкие шаги, но Степан не сдвинулся с места. Прикрыв глаза, Ажур прислушивался к своему телу. Женские руки уже привычно прошлись по затылку, спустились к шее и легли на плечи. Ажуров оставался неподвижным. Вдруг возник вопрос, с каких пор он стал настолько равнодушным к женской ласке? Ответ на этот вопрос Степан отлично знал. Равнодушие его распространялось не на всех женщин. Было одно исключение. И с этим самым исключением Ажуров не торопился разбираться. «Я могу остаться». Соблазнительный шепот на ухо оказался вполне ожидаемым. «Не стоит!» — лениво пробормотал Степан и кивнул на купюры, лежавшие на столике перед ним. «Дверь захлопни!» «Как скажешь!» — повела плечом девушка, склонившись через руку Степана, изящно дотянулась до крупных купюр пальцами с короткими ухоженными ногтями ярко-алого цвета. Девушка выпрямилась, нарочито медленно, словно давала Степану шанс передумать. В последний раз провела опытной рукой по шейным позвонкам, слегка надавливая. Ажоров всем видом показывал полное безразличие, вспоминая, что подобные встречи с Лолой заканчивались, как правило, на утро. За девушкой аккуратно захлопнулась дверь. Ажоров лениво отпил горячего ароматного напитка, усмехнулся. Кто бы мог поверить, что руки опытной женщины оставят его равнодушным? Кажется, Ягуша права. До корня женьшеня остался крохотный шаг. Мысли лениво переместились ко всей ситуации с Едвигой Избушкиной. Дал же Бог фамилию, но она удивительным образом ей шла. Вообще, девчонка в целом была очень забавной и странной, вносила в его жизнь хаос, заставляла видеть во сне эти ее трусы в бабочке, и не только трусы. Во сне к Степану являлся весь образ девчонки целиком. Прикрыв глаза, Ажуров мысленно прокручивал обрывки воспоминаний, в том числе и фантазии из своих снов. Вот Ягушка лежит на паркете в его квартире, с обнаженным животом, разметавшимися по полу волосами и испепеляющим взглядом. Вот ее кожа обжигает своим огнем, манит и влечет. Вот в карих глазах неподдельное удивление и, кажется, восторг, когда Ягуша увидела картину на стене кабинета. Детская и неподдельная радость в искрящемся взоре заставили сердце Степана дрогнуть. Или это случилось раньше? Неважно, кажется. Но образ Избушкиной маячил перед глазами Степана точно наяву. Он помнил, как с ее губ сорвался возглас удивления, когда Ажур поцеловал вредную девчонку. Наверное, самый действенный способ заставил ее молчать. Пожалуй, нужно пользоваться им чаще. А потом в мыслях начали мелькать куски фантазий Степана, жаркие и горячие. Он видел каждый изгиб девичьего тела, чувствовал, как сам вспыхивает от возбуждения, и без всякого афродизиака. Женьшеню такой эффект и не снился, еще бы. Когда вредная ведьма смотрит столь соблазнительно, опускает руки на свои бедра, стягивает с себя совершенно ненужную одежду, приближается к Степану, опускается на его колени, едва касаясь его губ, что-то шепчет, то никакая трава не остановит бурную ответную реакцию. От этой реакции Степану стало тесно в штанах. Еще мгновение, и его руки сомкнутся на женских бедрах, сожмут, впечатают в себя. Дыхание Ажура участилось, все тело напряглось, готовое в любое мгновение сорваться в самые активные действия. Мышцы словно ожидали зеленого света от девчонки, шептавшей что-то на ухо. Ее голос становился громче, требовательней, а вот голос Степана превратился в одно сплошное бормотание, неразборчивое и невнятное. «Сейчас, моя девочка!» — бормотал Ажур, цепляясь руками за девичьи плечи, сжимая бедра, стараясь максимально близко прижать ягушку к себе. «Слышь, блаженный, где у тебя порошок?» Голос Едвиги уже резал слух Степана, заставляя морщиться от резких ноток. Тут же последовало несколько хлопков женской ладони по мужской щеке. Не сильно, но так, что сладкая нега начала медленно сползать с разморенного сном тела Ажурова. «Кружавчик, ты умом тронулся? Или ты так в нирвану входишь?» Не унималась Едвига. «Ты вообще в курсе, что рукоблудство вызывает привыкание?» Степан моментально открыл глаза. «Вот ведь, мать вашу, за ногу! Это сон!» Едвига стояла в полуметре от него, чуть наклонившись и с интересом рассматривая его лицо. Девчонка улыбалась, пытаясь скрыть хитрые и насмешливые смешинки за плотно сжатыми губами. Не выдержала, прикрыла рот ладошкой. Степан, моргнув, проследил за взглядом девчонки. Он ведь здоровый взрослый мужик, а крышу сорвало знатно. «Твою ж мать!» — ругнулся Степа, хватая подушку с дивана и прикрываясь ею словно щитом. Но ведь поздно, девчонка уже все увидела. Ажуров подскочил на ноги, сделал два шага в сторону, обернулся, все еще держа подушку у своих бедер. Нет, разумеется, он не дрочил в своей гостиной. Этим делом он не занимался, пожалуй, лет 100 уже, с тех пор, как познал прелести женского тела лет в 15, а может и раньше. Но сейчас, видя сны о ягушке в главной роли, он живо представил, что занимается с ней сексом. Настолько живо, что едва не кончил в штаны. Благо, что не разделся во сне, а так и сидел в пижамных штанах. Такого конфуза он бы не пережил. «Я понимаю, Степа, не переживай!» Принялась разглагольствовать Избушкина. «Тяжелый день, в кабак не доползешь, проститутку не снимешь, но можно ведь и на дом вызвать. Могу поискать номера в сети, так сказать, не оставить тебя в беде». «Чего тебе нужно?» Сипло пробормотал Степан, прикидывая, как быстро он успеет срулить в душ от вредной ведьмы. Нет, был, конечно, вариант осуществить все его фантазии и уложить ягушку на лопатки сию минуту, но эту идею он отмел сразу же. «Я же говорила!» — вздохнула Едвига. «Порошок у тебя где? Шмотки решила вернуть. У меня воды нет дома. Хочу постирать их прямо здесь». «Вторая дверь за ванной!» — махнул рукой Степан. «Слушай, Едвига, это все, конечно, глупо выглядит, но...» «Не переживай, кружавчик!» — загадочно подмигнула Едвига. «Твой позор уйдет со мной в могилу!» Степан потер лицо рукой. От появления девчонки вживую возбуждение не улеглось. Но он уже не спал и мог контролировать свое тело. Надеялся, что мог. Едвига умчалась на поиски стиральной машины, а Степан отправился в душ. Ледяной. Ажуров застрял в душе на полчаса. Вместе с пеной вода смывала сон и возбуждение. Вот бы еще и мысли могли так же легко очиститься, как и тело. Но не выходило. И ягуша все больше места отвоевывала в голове Степана. Ведь нет в ней ничего особенного, а цепляет. Прав оказался Бек, цепляет она его, Степана. Не вытираясь, Ажур натянул свежие домашние брюки, смахнул полотенцем капли воды с волос и отправился допивать свой кофе. Кружка оказалась пустой, но вот диван был занят. Едвига лежала на животе, уткнувшись лицом в одну из диванных подушек. Рука свисала, касаясь мягкого ковра кончиками пальцев. Ногу девушка согнула в колени, благодаря чему попка Ягуши слегка торчала кверху. Степан глубоко вздохнул и шумно выдохнул. Что-то странное творится в его жизни. Одного взгляда на женский зад хватило, чтобы все тело возбудилось до ярких звезд перед глазами. Девчонка пошевелилась во сне, и футболка задралась, открывая белоснежную кожу на спине и чуть выше пояса джинсов. Степан с трудом удержался от слов благодарности Господу Богу за то, что в этот раз на девчонке не было трусов с идиотским рисунком, который заставлял его фантазию работать на полную катушку. Но, шагнув ближе, Ажур рассмотрел, что теперь белье было ярко-красным. Девчонка приехала к нему по крайне незначительной причине, одна, ночью, надела красное белье. Как это понимать? Степану захотелось разбудить Избушкину и потребовать ответ на вполне логичный вопрос. Но Ягушка спала сладко, посапывая и пуская слюни в диванную подушку. Уморительная картина. Но из ее рта действительно миленько текла слюна. А потом Ягушка повернулась во сне, всхрапнула тихо, что-то пробормотала и вновь засопела. На поверхности дивана ей явно не хватало места, колени уперлись в спинку, и девушка вот-вот должна была улететь на пол. Однако Степан успел вовремя, подхватил Ягушку, сжал, приподнял. Ажур хотел устроить ее обратно, не собираясь будить, но решил, а вдруг девчонка вновь начнет юлой вертеться во сне. Нет, нужно отнести ее в постель. Подхватив сопящее, храпящее и пускающее слюни тело удобнее, Степка приступил к транспортированию своей ноши на спальное место. Первой спальней на его пути совершенно случайно оказались покои хозяина квартиры. Разумеется, Степан Семенович искренне удивился такому раскладу. Разумеется, он не собирался оставлять девчонку в своей постели и спать рядом. Разумеется, он готов был уступить на одну ночь свою постель. Разумеется, он взрослый мужик, и ему не к лицу мелкие поступки. И вот взрослый мужик Степан уложил Ягушку в свою кровать, вышел из спальни, развесил успевшую постираться одежду и вернулся в свою же комнату. Едвига спала на животе, раскинув руки, нисколько не стесняясь и, судя по всему, не собираясь убегать с недовольными криками. А судя по тихому храпу, просыпаться не торопилась. Степан теперь уже сам приподнял футболку, позволяя взгляду скользнуть по ярко-алому белью. Нет, но ведь может же Ажуров получить хоть какую-нибудь компенсацию. Едва ли отдавая себе отчет в своих действиях, Степа склонился к девичьей пояснице, сдвинул плотную ткань джинсов, а затем и трусиков. Кожа соблазняла своей прозрачностью и шелковистостью. Да и картинки из сна все еще были живыми и яркими в памяти. Именно поэтому Ажуров прижался ртом к бархатистой коже, втянул едва ощутимо, всасывая и понимая, что на утро останется четкий след от его губ. Просто не смог сдержаться. Коварно, подло, возбуждающе. Он это прекрасно понимал, как и то, что Ягушка оторвет ему голову и выест мозг. Но это будет завтра. А сегодня Степан Семенович любовался на красный след, оставленный им на соблазнительной попе не в меру активной любительницы неприятностей.